Глава сороковая. Вера. На кровати лежит пожилой мужчина, лет 60-70, с аккуратно подстриженной седой бородой и глубокими морщинами на лбу. Одет скромно, но ткани добротные, недешевые. Судя по перстню на руке, человек состоятельный, возможно, торговец или землевладелец. Дыхание его тяжелое, с присвистом, а лицо покрыто испариной, несмотря на прохладу в комнате. Каждый вдох дается ему с трудом, будто грудь сдавливает невидимый обруч. «Наконец-то! Вот и вы!» – шепчет он, увидев меня. Силится улыбнуться, но это дается ему с трудом, а в серых, будто погасших глазах, грусть и, похоже, безысходность. «Тоже боитесь проклятых богами?» – вдруг спрашивает он, не дав мне даже ответить на его приветствие. «Странный вопрос. Оттого молниеносно перевожу взгляд на наставника». Пациент теряет рассудок, или в этом мире и такое бывает? «Другие лекари поставили господину Дайму диагноз вечной жажды», сообщает мне Бартон, и я смутно припоминаю, что уже читала о чем-то подобном в его заметках, но мало что запомнила, так как болезнь была почти мистифицированной. Однако приписка «неизлечимо быстротечно летально» сразу же всплыла перед глазами, и пальцы сжались в кулаки. Пришлось потрудиться, чтобы не показать эмоций, хотя за годы работы в своем мире сдержанность стала привычкой. Но здесь же я будто проживала жизнь заново. Скорее всего, дело в новом теле, в новом гормональном фоне, присущем этому возрасту, в котором я сейчас нахожусь. И потому некоторые мои реакции становятся более яркими, чем мне бы хотелось, но опыт помогает переключить внимание собеседников так быстро, чтобы они ничего не успели заметить. «Как долго это продолжается, господин Дайм?» Начинаю опрос и узнаю много деталей. О том, что постоянно хочет пить и есть, но при этом он худеет. О том, что порой трясутся руки и темнеет в глазах. Затем, следуя закону, использую обнаруживающий хвори артефакт, которым обычно лекари-мужчины осматривают женщин, а тот светом указывает на сбои в организме, в областях тех или иных зон. В нашем случае камень мигает, как новогодняя гирлянда, только настроение, увы, противное от праздничного. Мужчина болен и серьезно, но в чем именно дело, я пока сказать не могу. Мало данных. «Ну что, вы, как и все, скажете мне, что конец мой близок?» Больной своим прямым вопросом вырывает землю прямо из-под ног, но я виду не подаю. «Я не спешу с выводами. Мне нужны еще исследования. Будем надеяться, недаром о вас говорят так много хорошего», — говорит мужчина. А в его выцветших глазах столько боли и надежды, что смотреть трудно, но я не отвожу взгляд и заставляю себя мягко улыбнуться в ответ. В моей практике пациенты тоже умирали, бывало, что на операционном столе. И это оставляло не просто след, не шрам, а долго не затягивающуюся рану. Привыкать к тому, что врачи не боги, а лишь грамотные инструменты, нас учили с университетской скамьи. И ко многому душа постепенно очерствела, но вот такие взгляды... будто провожает в последний путь. К ним невозможно привыкнуть даже через 100 лет вечной практики. «Отличное решение, господин Дайм. Отдохните, а мы с лекарем Бартоном пока подумаем над поиском решения», — говорю ему и, подарив легкую улыбку еще раз, тихо выхожу в коридор. Наставник выходит следом, выглядит мрачным, почти поникшим, а ведь он тоже наверняка видел не одну смерть, а некоторые так и не смог забыть, особенно... Обрываю мысль, чтобы не позволить себе уйти в чувства и использовать холодный рассудок. И, зайдя в другую комнату, начинаю обсуждать с наставником эту странную мистифицированную болезнь. Читаю записи, и что-то проясняется, но кое-что остается все-таки смутным. Уставшая, откидываюсь на спинку стула и только сейчас понимаю, что не ела так давно, что аж живот урчит. Но и вставать слишком лень, потому решаю немного передохнуть. А потом уж спасать свое бренное тело от голода. «Нельзя так, леди Оливия», – журит наставник, доставший из узла что-то вроде термоса. «Кто бы говорил, наставник Бартон, вам тем более нужно беречь здоровье, но вы еще куда более отчаянны, чем я». Шучу в ответ в надежде, что легкий юмор разгонит черные тучи над головой и этот густой, будто бы пропитанный безысходностью, воздух из маленькой комнаты. Но, увы. «У вас нет идей?» Спрашиваю я, а он, налив чай, отчего-то смотрит на меня, да так, будто идей ждет от меня. Да, мы работаем в паре, и часто вдали от чужих глаз вдвоем обсуждаем болезни, лекарства, динамику назначенных лечений. Но в том-то и дело, что вместе. А тут он смотрит так, будто знать должна именно я. Это и льстит, и пугает, и огорчает одновременно. Я этой болезнью не занимался, леди Оливия, но ученые умы Аздавиля год назад постановили, что выхода оттуда нет. В среднем 3 года, затем чаще всего кома, потом смерть. С грустью произносит он то, что я уже и так прочитала 100 раз в его весьма четких и структурированных записях в кожаном блокноте, больше похожем на книгу. Такое бы в рамку поставить в музей. «Но вы же умеете думать шире обычного», – вдруг добавляет лекарь. «Вы меня переоцениваете. В конце концов, это я ваша ученица. Умнее вас мне не быть», – говорю ему, ибо чувствую какую-то несправедливость в нашем тандеме. А еще обиду за то, что меня начинают признавать без него. А это как будто неправильно. Это обидно даже мне, а уж каково может быть ему. Леди Оливия, давайте не будем притворяться, что с самого начала не знали, что мое наставничество – просто ширма для обмена опытом и знаниями. Мои в данном случае бесполезны, а ваши могут помочь. Говорит он, поднимая мой упавший боевой дух, а затем, взглянув в глаза без злобы, без горести, добавляет. «Вы беспокоитесь за меня, я это вижу, Оливия. Но помните, человек может быть сильнее представлений о нем. Неужели думаете, что я, как и остальные, стану соревноваться с вами? Вы сами сказали, что у нас общая цель. Лишь трус будет мешать успехам другого, вместо того, чтобы учиться у него. Может, боги послали не только меня вам как наставника, но и вас мне как наставницу?» Говорит он, окончательно вышибая землю из-под ног. Но в то же время его слова возвращают то, что угасло, медленно, постепенно и незаметно для самой меня. Веру в себя, потерю которой я старалась спрятать за агрессией и отвлечением. «Спасибо, наставник. Меня только и хватает на пару слов, выдавленных с искренней благодарностью и хрипотой. Смотрю ему в глаза еще раз, чтобы увидеть в их отражении то, что мне сейчас нужно. Не сдавайся. И вновь беру записи. Нет, я не уверена, что в этот раз справлюсь». Вера в себя – это нечто иное. Это вера в то, что каким бы ни был исход, ты сделаешь все, что возможно, а потом справишься с последствиями. Вера в себя – это способность идти, даже когда страшно. И потому я вновь и вновь листаю записи о проклятии жажды. Читаю о других похожих хворях, делаю собственный список болезней из нашего мира, которые в этом могут попросту не иметь названия, и сравниваю. Сравниваю, пока в голове не щелкает простая истина. Мне нужны еще кое-какие исследования. Решаю я, и вот уже на следующий день эта маленькая хижина на отшибе деревни кипит жизнью. Люди господина Дайма выполняют все поручения, тратят немалые деньги для того, чтобы у нас с наставником была возможность исследовать недуг со всех сторон по моим методам, под видом того, что исследует исключительно Бартон, конечно. И к вечеру я уже могу предположить, что это за недуг. Скорее всего, сахарный диабет. И без инсулина в такой стадии не обойтись. Но есть ведь и аналоги. Напрягаю память, как только могу, чтобы вспомнить, чем в народной медицине можно было бы его заменить. Как же все-таки повезло, что моя мать до последнего отдавала предпочтение именно ей, оставляя докторам только сложные диагнозы. Нам нужно найти способ снизить сахар в крови. Настой из листьев черники должен помочь. А если сделаем отвар из корицы, это ускорит метаболизм. Обязательно нужна строгая диета, и в таком случае состояние господина Дайма должно улучшиться через несколько дней, решаю я. Потом добавляю в список горькую дыню и еще другие рекомендации, и теперь люди торговца Дайма бегают уже с едой, даже находят какую-то женщину, чтобы все приготовила, и в доме снова начинается суета. Она отвлекает, успокаивает, не давая мне вспоминать о том, что после того, как это исцеление закончится, снова придется вернуться в мир, где я не чудо-врач, а презираемая всеми женщина-нарушительница табу. К тому же почти разведенка, что не добавляет положительных красок к моему образу. И пусть. Отмахиваюсь я, ложась в кровать, и то ли из-за накативших к вечеру переживаний, то ли из-за пережитого стресса в последние дни вижу сон. Странный сон. С драконом в главной роли, о котором я думать забыла. Или, черт возьми, это не сон.